Без 10:10 Рита позвонила Даше и сказала, что они с Олегом видят слева от магазина возле газетного киоска Анюту и высокого парня с надвинутым на лоб капюшоном и в черных очках. Рядом с ними машина, из которой они вышли. И еще слева от входа в магазин стоят трое подозрительных мужчин, один из которых держит телефон возле уха и периодически что-то говорит в него. Эти мужчины стоят там уже 10 минут, в то время как машина с Анютой только что подъехала. Есть ли между ними связь, они не знают, но на всякий случай надо держаться от них подальше. Около 10 часов к магазину на такси подъехала Даша. Она была одета в спортивный костюм. В руках ее была сумка с карманчиками, из которых высовывались два прибора. Даша остановила такси в 10 метрах от киоска, где как раз было место между двумя машинами. Пока шофер ставил машину, она осмотрелась вокруг. Вот те три парня, вот Анюта и ее конвоир. Выйдя из такси, Даша пошла к киоску, несмотря по сторонам. Когда она проходила мимо Анюты, то краем глаза заметила, что парень насторожился и схватил Анюту за руку. Даша прошла мимо них, подошла к киоску, купила сигареты, вынула одну из них и сунула в рот. Затем достала из кармашка прибор, похожий на зажигалку, и, подходя к Анюте, сделала вид, что собирается прикурить. В это время подал голос телефон парня. Даша знала, что как раз в это время должен позвонить Олег и проинформировать мужчину, с которым держал связь, о том, что женщина появилась на площади. Даше было неизвестно, кто из мужчин держит связь с Олегом. Возможно, это тот парень, который стоит у входа в магазин с телефоном возле уха. Но, к счастью, кто-то звонил именно конвоиру. В ту же секунду Даша схватила Анюту за руку, направив зажигалку прямо в лицо парня. Реакция у парня была мгновенная. Он молниеносно выхватил нож и замахнулся. Но прибор-защитник уже сделал свое дело, и рука парня вяло упала, к несчастью задев Даши на плечо. Она вскрикнула, но, не задержавшись ни на мгновение, ринулась вместе с Анютой к дороге, куда уже выруливало такси. В то же время трое мужчин кинулись за ними. Даша на ходу вытащила второй прибор, быстро очертила им вокруг себя и Анюты. В доли секунды их скрыл туман и через мгновение рассеялся. Мужчины удивленно смотрели на пустое пространство перед ними. Все же они заметили, как вырулившее со стоянки такси притормозило. Его задняя дверца открылась и тут же захлопнулась. Трое мужчин и случайные прохожие удивленно смотрели на происходящее. Но тут одного из преследователей отвлек телефон. В это время машина, минуя несколько домов, завернула в проулок и въехала во двор 5-этажного дома. Две женщины вышли из машины и скрылись в подъезде. А водитель быстро протер номера. Теперь вместо цифры 4 обозначилась цифра 1. А вместо восьмерки – тройка. Еще он снял с крыши единственное приспособление с шашечками, которое указывало на то, что этот автомобиль – такси. После этого водитель сел в машину и уехал к гаражам, в один из которых поставил машину. Этот таксист был знакомый Валерию Опер, согласившийся участвовать в спасении девочки. Он был очень доволен, что все удалось. Кроме него в операции по спасению участвовали еще два работника полиции, в которых знакомый Валерия был уверен. Эти двое должны были проследить за парнем, который привез Анюту, но не задерживать его, чтобы потом, как они надеялись, накрыть всю банду наркоторговцев в городе. Они действовали без ведома своего начальства, так как у них были подозрения, что кто-то из вышестоящих работников сливает информацию наркоторговцам, и поэтому до сих пор их не удавалось поймать. В подъезде Анюту и Дашу встретил Валерий. В руках у него была сумка с одеждой, в которой они должны были переодеться. Они стояли на площадке лестничной клетки между 5-м и 4-м этажами. Валерий отвернулся, чтобы не мешать женщинам. Кроме того, он должен был предупредить их, если кто-то станет подниматься по лестнице. Но Даша окликнула его и попросила: «Помоги». Оглянувшись, он только теперь увидел, что рукав ее кофточки пропитался кровью, и капли ее падают на пол. «Мне надо перетянуть руку», — сказала Даша, морщась от боли. «Я бы помогла вам», — виновата сказала Анюта. «Но у меня руки грязные. За все то время, что была у них, Мне только 2 раза приносили по стакану воды. И я не могла ее использовать для мытья. Мне так хотелось пить. В комнате было душно и жарко. Самое чистое, что у нас есть, вот эта хлопчатобумажная футболка, которую вы дали мне. Можете ее разорвать, — предложила она Валерию. Даша достала из сумочки пилюлю и положила ее в рот, сказав своим спутникам, что это болеутоляющее средство. На самом деле это была пилюля, позволяющая затянуться ране в короткие сроки. Валерий помог ей снять мастерку, наложил жгут и перевязал рану. И жгут, и бинты он сделал из Анютиной футболки, в которую та должна была переодеться. Прежде чем выйти из подъезда, Даша вытерла на лестничной клетке пол своей испачканной кровью мастеркой, которую потом положила в пакет. Выйдя на улицу, они перешли дорогу и сели в старенький автомобиль Валерия. «Всю ночь приводил его в божеский вид», — виновато произнес он. «Ну, подруга, не подведи», — ласково попросил он свою машину. Это был видавший виды москвич, обшарпанный в нескольких местах, но мотор его был, по-видимому, исправный. По дороге Дашу стало клонить ко сну, и ей пришлось вынуть таблетку изо рта. Она подумала, что оставшуюся часть таблетки используют перед сном. Свою функцию по обезболиванию таблетка уже выполнила. Валерий сказал, что Анюту везти домой нельзя, и он отвезет ее туда, где сейчас их ждет Олег. Он также взял с собой пакет с окровавленной мастеркой. Даша попросила сжечь ее на даче. Дома уже ждала Рита, которая, увидев забинтованную руку, запричитала. «Нужно срочно поехать в травмпункт», – забеспокоилась она. «Никуда не нужно ехать, рана пустяковая. Возьми в том ящике бинты и перекись водорода и помоги мне сделать перевязку». Когда они сидели за столом, позвонил Валерий. Он просил Дашу не выходить из дома, пока он не будет уверен в том, что эти бандиты арестованы. «Минуту назад», — продолжал он, — «кто-то из них позвонил Олегу и пригрозил разделаться с ним, если он не сообщит, где ты живешь». «Этого стоило ожидать», — сказала Даша. «Только у меня есть дела. Ты сказал «пока», не значит ли это, что этих бандитов скоро переловят?» На этот вопрос он не ответил, сказав, что позвонит позже. Даша понимала, что все это осложняет ей работу по выполнению задания. Но что было делать, когда на карту поставлена жизнь девушки? Она вздохнула, подумав, что до сих пор не приступила к основной своей работе по подбору группы переселенцев. Даша пересказала Рите слова Валерия. Та понятливо кивнула. «До сих пор некогда было спросить. Все так быстро закрутилось», — заговорила Рита. «Каким образом ты причастна к избавлению Олега от наркотической зависимости?» «Я им дала такие же таблетки, как дала тебе для Дмитрия. Я встретила их в дачном поселке. Олега начало ломать, а денег на дозу ему не хватало, и я не могла не помочь ему. Кстати, как дела у Дмитрия?» «Вчера я отдала ему оставшиеся таблетки. Он попросил меня об этом, и я подумала, что это правильно. Знаешь, он так хорошо выглядел, но одежды на нем просто хуже некуда. Я бы ему отдала вещи Игоря, но сама знаешь, они остались там под обломками». «Может быть, ему подойдут вещи Саши?» — спросила Даша и, подойдя к стенному шкафу, достала пулувер, 2 футболки, джинсы, трусы и носки. «Есть еще туфли почти новые, только не знаю, подойдет ли ему размер. Возьми на всякий случай». Рита уложила все вещи в сумку, сказав, что завтра отнесет Дмитрию. Вечером следующего дня, придя с работы позднее, чем обычно, Рита сказала: «Отдала твои вещи Димке. Представляешь, кое-как уговорила взять их. Гордый оказался. Но я постаралась убедить его, говоря, что в том тряпье, что на нем сейчас надето, его не возьмут на работу. А он засмеялся и сказал, что я опоздала. Он уже работает на старом месте. На завод пришел заказ, а опытные рабочие почти все уволились, когда у них был простой». Говоря это, она улыбалась. «Спасибо тебе. Никогда не думала, что, оказывая помощь людям, можно чувствовать такое удовольствие. С твоим приездом я как будто ожила. Даже на работе заметили это. Мне нужно срочно продать дачу, но Валерий сегодня снова звонил и строго-настрого предупредил, чтобы я не выходила на улицу. Водитель импровизированного такси, что помогал нам, сказал Валерию, что те парни по очереди дежурят на площади у магазина. Почему же знакомые Валерия не заявят в полицию? Я тоже спросила его об этом. Он усмехнулся и сообщил, что водитель, который подвозил меня к магазину, и есть работник полиции. Он мне не стал говорить, почему полиция до сих пор не арестовала похитителей. Думаю, им нужно проследить за их связями. «Будем надеяться, что они скоро их всех арестуют», — сказала Рита. «Но дело в том, что тетя тратит свои деньги на продукты. А я в тот день разменяла последнюю 1000. У меня была вся надежда на продажу дачи. Не беспокойся, я сегодня сняла с карточки 10 000. Вот, возьми половину. А впрочем, зачем тебе деньги? Ты же все равно сидишь дома», — улыбнулась она. «Я отдам эти деньги тете Вале. Ведь за продуктами в основном ходит Маша». В дверях показалась только что упомянутая девушка и сказала: «Валентина Дмитриевна зовет вас к столу». «Спасибо, мы идем». После ужина Даша сказала тете: «Я уберу со стола, а вы идите в комнату. Через 5 минут начнется ваш любимый сериал». «Да, правда, пойдем, Маша». Когда тетя и Маша вышли, Рита сообщила: «Я знаю, где достать деньги». «И где же?» «Я куплю у тебя квартиру, а деньги мы разделим пополам». «Но где ты возьмешь деньги?» «Я же говорила, что всем пострадавшим от взрыва полагается 1 000 000. И получить эти деньги я могу только на приобретение жилья». «Я согласна. А дача может мне пригодиться, когда вы уедете. Не люблю среди лета находиться в 4 стенах. Но чтобы продать квартиру, нам нужно обратиться в агентство. Могут возникнуть сложности с оформлением документов». «Не беспокойся, оформление я возьму на себя. Копии твоих документов сделаю на ксероксе. Девчонки не откажутся помочь мне. Потом тебе придется только расписаться и получить деньги». «Спасибо. К тому времени, возможно, опасность быть пойманными бандитами пройдет». «Ну, а до того времени поживем на мою зарплату. Кстати, я завтра могу внести плату за твой телефон». «Благодарю, но этого не надо делать». «Ну, как знаешь». Несколько дней они жили спокойно. Тетя взяла на себя приготовление пищи. Маша, кроме того, что ходила по магазинам, занималась уборкой квартиры. Даша помогала и той, и другой. А потом садилась за компьютер, чтобы проанализировать свою работу. Она понимала, что нужно поторапливаться с подбором кандидатур. Но что делать, если ей нельзя выйти на улицу? Так больше продолжаться не может. Валерий почему-то не звонит. И это очень ее тревожит. Когда в квартире все уснули, Даша села за компьютер и, не включая его, стала размышлять. «Итак, у меня только 3 человека, которых я наметила в первую группу. Нужно срочно проверить родственников Риты. 2 ее сестер с семьями и мать, которая живет в рабочем поселке, а это в 40 километрах от города. Матери Риты немногим больше 60. Сестре Зине 43. Кстати, Рите в марте исполнилось 38 лет, как раз в день моего прилета. Как же я об этом забыла? И моей дочери в январе исполнилось 17 лет. И Сережке тоже. Он на неделю моложе Наташи. Ой, опять отвлеклась. Завтра вечером нужно поговорить с Ритой, чтобы она помогла мне связаться с ее родственниками. И Ритиных родственников, кроме ее самой, как раз 7 человек. Хватит на 1 группу. А что делать, если кто-нибудь из них не подойдет? Вот проблема. Что они все люди не глупые, это я и без проверки знаю. С мужем Зиной Леонидом я некоторое время работала в одном отделе, до того, как перешла на новое место работы. Этот серьезный, умный мужчина вполне подойдет. У них с Зиной 2 детей, мальчик и девочка. Вторая сестра Риты, Зоя, молодая женщина, моложе Риты на 2 года. У нее дочь 8 лет. Они живут в общежитии. Ее размышления были прерваны телефонным звонком. Звонил Валерий, и ей снова пришлось отложить свою работу. «Дашенька, дорогая, у меня к тебе просьба». Говоря эти слова, Валерий тяжело дышал, как будто за ним кто-то гнался. «Нужно хотя бы на 1 ночь приютить 1 женщину. Можно я приведу ее к тебе? А завтра я постараюсь что-нибудь придумать». «Конечно, Валерий, если надо». «А почему приведу? Вы где-то рядом?» «Не очень-то рядом, но у меня другого средства передвижения сейчас нет». «Значит, нам можно прийти?» «Да, конечно. Номер квартиры знаешь? У нас домофон». «Спасибо, мы скоро будем». Это «скоро» растянулось почти на 1 час. Был уже 2 час ночи, когда она открыла дверь Валерию. Входя, он сначала пропустил худенькую женщину, которой по виду не было еще 40 лет. Разбуженная звонком проснулась тетя Валя. Посмотрев на часы, она удивилась, что кто-то пришел к племяннице посреди ночи. Даше опять пришлось придумывать ответ. «Тетя Валя, ложитесь спать. Это мои знакомые ехали с дачи, и у них сломалась машина. Они шли пешком несколько километров. Им придется побыть у нас до утра. Или...» «Что же они не вызвали такси?» — подумала тетя Валя. «А впрочем, это не мое дело. Видно, у них на это есть свои причины. Они выглядят очень усталыми. Я пошла на кухню, поставлю чайник». Валерий услышал эти слова тети и сказал: «Не беспокойтесь. Простите, не знаю вашего имени». «Валентина Дмитриевна», — подсказала Даша. «Моя тетя». «До утра осталось не так уж и много времени. Я посижу тут, на кухне, можно?» «Конечно. Сначала выпейте чай с молоком. Сразу вся усталость пройдет». «Вот чайник уже нагрелся», — говорила Валентина Дмитриевна, доставая чашки. В зале Даша быстро раздвинула кресло и постелила постель для гости, отправив перед этим ее в ванную. Выглядевшая как-то испуганно, женщина, не сказав ни слова, послушалась. Когда она вернулась, тетя пригласила ее на кухню и предложила чашечку чая, поставив на стол миску с оладьями. «Извините», — тихо сказала гостья, — «за то, что побеспокоили вас среди ночи». «Не извиняйтесь, вы же не виноваты, что у вас сломалась машина, и вам пришлось идти пешком», — пожалела ее Валентина Дмитриевна. Гости быстро выпили свой чай, а к оладьям даже не притронулись. Даша увела женщину в зал, где указала ей на постель. Та быстро разделась и притихла под одеялом. Даша не слышала дыхания гостей и поняла, что та не спит. А тетя Валя сняла со своей кровати матрас и постелила Валерию на кухне. «Спасибо», — поблагодарил он. Тетя ушла к себе, и Даша, выключив свет, легла на диван. Она не могла уснуть. Валерий не стал ничего объяснять, сказав, что потом расскажет. Дашу мучил вопрос, что произошло с этой женщиной, от какой беды спасал ее Валерий. Очевидно, что он хороший человек, раз старается помогать людям. Как он ловко провел операцию по спасению подруги Олега. Друг гостя тяжело вздохнула и повернулась на своей постели. «Что случилось с вами?» – тихо спросила Даша. «От какой опасности вы убежали? Я не знаю вашего имени, простите». «Таня», – представилась женщина очень тихим голосом и, вздохнув, начала рассказывать. Как видно, то, что произошло с ней, не могло ее отпустить, и она спешила поделиться с кем-нибудь. Из ее рассказа Даша узнала, что Таня – мать Анюты. Она рассказала, что несколько дней назад дочь не пришла ночевать и почему-то не позвонила. Таня стала ей звонить сама, но абонент был недоступен. Она подумала, что Анюта осталась у подруги. Девочки иногда оставались ночевать то у нее, то у подруги, когда возвращались из дискотеки, но каждый раз дочь не забывала позвонить. То, что звонка так и не последовало, сильно встревожило ее. «Я всю ночь ходила от одного окна к другому. Анюта позвонила мне на работу только на другой день после обеда, и то по чужому телефону. Она сказала, что телефон она потеряла и что с ней все в порядке. А сейчас она за городом и приедет домой через несколько дней. Услышав ее голос, я немного успокоилась, а когда пришла домой после работы, меня стали одолевать беспокойства иного рода. Почему она не предупредила меня заранее? И с кем она уехала? Позвонить ей я не могла. На рабочем телефоне нет определителя. А вот сегодня, идя домой, оглянулась и заметила, как какой-то парень пригнулся и постарался спрятаться за идущую впереди него женщину. Мне показалось это подозрительным, потому что я увидела его еще два раза. И каждый раз он старался спрятаться, когда я оглядывалась. А вечером, около 12 часов, кто-то позвонил в дверь. Я быстро кинулась в прихожую, подумав, что приехала Анюта, но, открыв первую дверь, у нас две двери, выглянула в глазок. Кто-то шагнул в сторону, не желая, чтобы его увидели. Я быстро отступила и закрыла вторую дверь на два замка. «Кто там?» — все-таки спросила я. «Откройте», — послышался из-за двери очень громкий мужской голос. «Я из квартиры, что под вами. Вы нас заливаете». «Подо мной живет старушка, и я хорошо знаю, что у нее нет родственников мужчин. И я поняла, что это он мне заливает, а не я его». «Уходите», — — решительно сказала я, стараясь не показать страха. «В противном случае я вызову полицию». «Зови», — злой голос прозвучал за дверью. «Тогда заплатишь мне за причиненный ущерб, потому что я приглашу работников ЖКХ, а они составят акт. Так что давай посмотрим, что у тебя там произошло, и договоримся по-хорошему». «Сейчас сама посмотрю», — сказала я. И действительно внимательно осмотрела все трубы в ванной и даже проверила под ванной и всеми раковинами. Все было сухо. Потом, стараясь не производить шума, подошла к двери и услышала скрежет, как будто кто-то колупался в замке. Я быстро прошла в комнату и хотела вызвать полицию, но, нечаянно нажав на кнопку звонка, попала на телефон, с которого звонила Анюта. Ответил мне Олег. Я в панике сказала ему, что кто-то ломится ко мне в дверь. Он тут же среагировал, сказав, что немедленно позвонит дяде, он сегодня ночует дома и живет в соседнем подъезде. Я знаю дядю Олега. Он постоянно жил на даче, но в последнее время слышала от соседей, что тот стал оставаться ночевать у своей бывшей жены. Уже через минуту после моего звонка позвонил Валерий и сказал, что сейчас выяснит, в чем дело. Пока он выяснял, я, подтянув тумбочку ко второй двери, услышала, как за дверью упал мой ключ. Это я оставила ключ в замке. «Сейчас человек за дверью выудит ключ», — испуганно подумала я. «У нас внизу между полом и дверью небольшая щель». В комнате зазвонил телефон. Взяв трубку, я услышала: «Сейчас же выходи на балкон. Я жду тебя под ним». Я схватила сумочку, закинула туда телефон и выскочила на балкон. Увидев меня, Валерий тихо сказал: «Перелазь через перила. Постарайся повиснуть на руках, а потом прыгай. Не бойся, тут невысоко. Я тебя поймаю». Мне было страшно прыгать с балкона второго этажа, но я все-таки перелезла через перила. Потом перенесла руки на металлические прутья и присела, но никак не могла заставить себя сдвинуться с места. Валерий подбадривал меня, однако руки как будто приросли к стойкам. Вдруг из комнаты послышался треск. Очевидно, бандит сломал дверь, и от страха я отпустила руки и полетела вниз. Валерий поймал меня, но я сшибла его с ног, и мы вместе упали. Я быстро вскочила, а вот Валерий даже не пошевелился. Я испугалась, наклонилась к нему и услышала стон. «Помоги подняться!» — тихо попросил он. «Нам надо смываться. Ты, кажется, сломала мне все ребра». Морщась от боли, говорил он, когда я помогала ему встать. Поднявшись, он постоял мгновение, а потом схватил меня за руку, и мы пустились бежать. Пересекли две улицы, потом бежали вдоль каких-то заборов и гаражей, и один раз даже перелезли через забор. Потом миновали недостроенные строения и остановились, чтобы позвонить вам. Потом я предложила вызвать такси, но ни у меня, ни у Валерия не оказалось денег. Я в попыхах забыла свой кошелек. Хотя сейчас я понимаю, что можно было бы на такси доехать до банкомата, который стоит в круглосуточном магазине. Но тогда я не знала, что карточка у меня в сумочке. Обычно она лежит у меня в кошельке. Она вздохнула и замолчала. «А что вы собираетесь делать завтра?» «Не знаю. Когда мы шли сюда, позвонил Олег. Валерий рассказал ему все, наказав им с Анютой быть осторожными и ни в коем случае не выезжать в город. Может быть, Валерий что-нибудь предложит. Завтра мне нужно позвонить на работу и взять административный до субботы. Конечно, начальница будет недовольна, но что поделаешь?» «Думаю, что не только Валерий, но и я смогу помочь вам с Анютой», проговорила Даша. «Но об этом завтра». «Спасибо», ответила Таня и, зевнув, замолчала. Минуты через две, услышав ее спокойное дыхание, хозяйка поняла, что гостья, выговорившись, успокоилась и уснула. Даша встала, достала из коробочки пилюлю и вышла из комнаты. В кухне свет был выключен, она прислушалась. Так и есть, из кухни послышался слабый стон. «Валерий, ты не спишь?» — спросила она тихо. «Не могу уснуть», — сказал он виновато. «Извини, но Таня мне рассказала, что тебе пришлось перенести. Я умею лечить сломанные кости. Где у тебя болит?» Даша помогла ему сесть. Потом осторожно прощупала его грудную клетку. «Неудивительно, что ты не можешь уснуть. У тебя сломаны два нижних ребра. Вот, возьми таблетку, она поможет тебе перенести боль. Только не глотай, держи ее во рту. Через несколько минут мне придется немножко поработать. Нужно поставить кости на место». Все это время они тихо разговаривали. В основном говорила Даша. Она спрашивала об Анюте и Олеге. Потом, опустившись на колени, стала вправлять сломанные ребра. Ей еще не приходилось заниматься этим на практике, но она приступила к работе уверенно, так, как учил ее Тимерий. «Удивительно, но мне почти не больно. Если бы не таблетка, ты бы уже разбудил весь дом», — усмехнулась она. «А теперь постарайся не двигаться и даже не говори. Я сейчас принесу что-нибудь, чтобы перетянуть тебе грудную клетку». Она вышла и через минуту возвратилась, неся в руке чистую простыню. Даша разорвала ее на полосы и туго перетянула грудь Валерия. Потом она помогла ему лечь и хотела уйти, но он задержал ее руку, поднес ладонь к губам и, сказав слова благодарности, нежно поцеловал. Даше показался смешным этот джентльменский поцелуй, потому что мужчина, перебинтованный тканью в мелкий цветочек, выглядел совсем не как джентльмен. Она вспомнила другого мужчину, который целовал ее и говорил нежные слова, при этом выглядел еще более смешным, с заплывшим глазом и синяками на лице. При этом воспоминании она улыбнулась, но потом, сообразив, что ее потеплевший взгляд Валерий может принять на свой счет, сделала строгое лицо. «Завтра будешь как новенький», — сказала она и, встав, пожелала ему спокойной ночи. Выключив свет, вышла из комнаты. Но сама она еще долго не могла уснуть. И когда сон наконец-то пришел, раздался звонок ее мобильника. Даша схватила его и выскочила на балкон, думая, что звонит Реймонд. Но в трубке раздался незнакомый голос, который без слов приветствия спросил: «Первая группа готова к отправке?» Даша не знала, что ответить, и некоторое время молчала, обдумывая ответ. «Первая группа еще не готова, но подбор людей идет», пришлось сказать ей. «Я испытываю некоторые трудности в том, что, уговаривая людей переселиться, приходится говорить им неправду». «Вы должны поторопиться с выполнением задания». И через паузу неизвестный продолжил: «Подготовьте сообщение об уже отобранных людях, их интеллектуальных способностях и отсутствии у них недостойных наклонностей, и пришлите его как можно скорее». На этих словах незнакомец отключился. Даша думала о том, как подступиться к намеченным людям с предложением о переезде в незнакомое место. И только под самое утро ей удалось уснуть. Тетя Валя испуганно прошептала ей, когда Даша вышла из ванной, что Валерий все еще спит. «Ничего удивительного», — ответила Даша. «Ночью я дала ему таблетку. У него сломаны ребра. Он будет спать до тех пор, пока его организм не придет в норму». «Почему ты не сказала? Я бы уступила ему свою кровать». «Нет, тетя, для него нужна как раз такая постель, ровная и жесткая. Придется нам быть осторожными, чтобы случайно не наступить на него». «Я уже напоила твою гостью чаем с оладьями», — сказала тетя. «Мне кажется, что этой женщине грозит какая-то опасность». «Да, к сожалению, это так. Конечно, Таня пока останется у нас. Только вот денег у нас очень мало». Эту фразу услышала Таня и, войдя в кухню, предложила: «Какое счастье, что карточка оказалась в сумочке. Скажите, где-нибудь рядом есть банкомат? Кроме того, я могу купить продукты по карточке». «Нет, Таня, тебе, так же, как и мне, некоторое время нельзя показываться на улице. В магазин сходит Маша. На какую сумму мы можем рассчитывать?» «Там у меня половина зарплаты, а это 10 000. Пусть покупает все, что нужно». «Спасибо, Таня. У нас временные трудности», — извиняющимся тоном сказала Даша. «Я думаю, скоро деньги будут, и я тогда рассчитаюсь с вами». Сказав так, она подумала: «Если я уговорю ее на переезд, то деньги Тане не понадобятся». «Я тоже пойду с Машей», — заторопилась Валентина Дмитриевна и, обратившись к племяннице, сказала: «Даша, завтрак на столе». Даша пригласила Таню разделить с ней завтрак, на что та ответила, что не голодна, но охотно составит ей компанию, выпив полчашечки кофе. «Я хочу сделать вам одно предложение», — заговорила Даша, когда они сидели за столом. «Но прежде я расскажу вам, почему вы должны его принять. Дело в том, что ваша дочь случайно пересеклась с преступниками. И они не оставят вас в покое до тех пор, пока полиция не переловит их. Но когда это будет, неизвестно. Да и будет ли вообще. Поэтому я предлагаю вам уехать из города. У меня есть такая возможность. На днях я свяжусь со своими знакомыми, и они пришлют транспорт за вами. Моя тетя и Маша тоже с вами поедут. Кстати, мои дети живут в том местечке». «Где находится это местечко?» «По соображению безопасности я не стану говорить вам об этом. Никто не должен знать, где находится это место. Но поверьте, там действительно безопасно. Надеюсь, Валерий до вашего отъезда позаботится о том, чтобы убежище, куда он спрятал вашу дочь и Олега, не было обнаружено». Последнюю фразу Даша не хотела говорить, но, увидев по глазам Тани, что она все еще раздумывает, произнесла ее, чтобы Таня окончательно прониклась идеей отъезда. Даша немного помолчала, ожидая ответа, но Таня не отвечала, обдумывая услышанное. «Таня, вы поняли, что я вам предложила?» «Да», — почти шепотом произнесла женщина и снова замолчала. «Вам тоже нельзя показываться на улице». «Я почему-то верю вам, и поэтому, скорее всего, приму вашу помощь. Мы с Анютой не можем прятаться бесконечно. Но почему вы помогаете нам?» «Это не я помогаю вам. Я тоже нахожусь в такой же опасности. И есть люди, которые помогают тем, кто оказывается в чрезвычайных ситуациях. Мне и моим родственникам пришлось спешно покинуть этот город. На новом месте мы хорошо устроились. Но здесь осталась жена брата, Рита. И я приехала за ней и своей тетей. Но как же быть с работой, с квартирой? Вам придется уволиться с работы. И сделать это нужно по электронной почте, сообщив, что вам срочно понадобилось уехать. Что касается квартиры, то продать вы ее просто не сможете. Придется оставить все как есть, потому что появляться там ни вам, ни кому-нибудь еще нельзя. Без сомнения, эти бандиты караулят вас или в квартире, или возле дома. Очень жаль оставлять квартиру просто так. Да, конечно, согласилась Даша. Как я поняла, вы уже решились на отъезд? Да, да. Лишь бы моя дочь была в безопасности. Об отъезде вам придется сообщить родственникам, иначе вас начнут искать не только преступники. Понимаю. Близких родственников у меня здесь нет. Мой отец и его родственники живут на Украине, или в Украине, как сейчас стали говорить. К сожалению, я с отцом потеряла связь. Моя мама росла в детском доме, а отец ушел от нас, когда мне было 13 лет. За одеждой вы не сможете пойти домой, придется попросить тетю купить вам спортивные костюмы и обувь. А деньги? Тетя не взяла вашу карточку, сказав, что пока у нее есть деньги. Вечером попросим Риту, чтобы она завтра уже занялась покупкой для вас и вашей дочери необходимой одежды. Я думаю, что ваших денег для этого хватит. Извините за вопрос, но какая опасность угрожает лично вам? Мне понятно только то, что кому-то в городе не понравилось, что я могу лечить некоторые болезни, в частности, избавлять людей от наркотической зависимости. А от алкогольной зависимости? Пока еще могу. Почему пока? Потому что все зависимости лечатся с помощью лекарственных препаратов, а у нас в стране их не производят. Эти средства у меня пока еще есть. А почему ты спросила? Ты хотела бы помочь кому-нибудь? Моя мама страдала от алкогольной зависимости, но она умерла 5 лет назад. Поэтому твои родители разошлись. Когда папа уехал, она еще не была зависимой. Отец ушел, потому что у мамы было много друзей, в основном тех, с кем она росла в детдоме. У нас постоянно были шумные застолья. Отцу это очень не нравилось. Он говорил, что такой проходной двор готов терпеть только по праздникам. Но мама не слушала его. Поэтому они развелись с ней. Покидая нас, он сказал матери, что как только устроится на новом месте, будет высылать деньги, но при условии, что в квартире не будет посторонних людей. Отец еще пригрозил, что поручил своим друзьям сообщать ему, если мама его не послушается. В противном случае он приедет и увезет свою дочь, то есть меня. После его отъезда она не стала никого приводить домой, но сама стала часто куда-то уходить. Возвращалась поздно и чаще всего была нетрезвой. Даша слушала, не перебивая, а Таня продолжала рассказывать. Из ее рассказа Даша узнала, что, несмотря на то, что ей приходилось жить в компании сильно пьющей матери, Таня окончила школу с отличием и по окончании поступила в политехнический институт, единственный в городе. Отец, который уехал к своим родственникам на Украину, звонил и Тане, и своей бывшей жене. В Днепропетровске, будучи хорошим специалистом, он быстро устроился на работу и стал высылать им половину своей зарплаты. Даже когда Таня стала работать, он продолжал высылать деньги. Но вот год назад от него не стало никаких известий. Она еще долго пыталась дозвониться до него, но безрезультатно. Не из-за денег беспокоилась она, а просто потому, что это единственный, кроме дочери, родственник, которого она любила. И когда он перестал звонить, ей стало казаться, что она лишилась защиты. «Отец хороший человек», — вздохнув, произнесла Таня. «И я боюсь, что с ним что-то случилось. Может быть, он заболел или...» Она пожала плечами и замолчала. «Ты не знаешь его адреса?» — спросила Даша. «Нет, мы только перезванивались». «У меня в Днепропетровске есть хороший знакомый. Дай мне все данные твоего отца. Главное, скажи, где и кем он работал. Это ты знаешь?» «Да, знаю. Неужели можно по таким данным найти человека?» «Попытаемся. Может быть, получится». Через несколько минут Даша, выйдя на балкон, звонила в Днепропетровск Виктору, держа в руке листочек, на котором уже Таня написала все, что знала об отце и его родственниках. Виктор был, как и Даша, переправлен с Юпитера на Землю для вербовки переселенцев. Дозвонившись до него, Даша первым делом поинтересовалась, как у того идут дела с заданием. Он ответил, что переправил уже одну группу родственников и назначен день для отправки второй группы. Даша позавидовала его хорошей работе. Объяснив ему свою просьбу, которую он обещал выполнить, она поинтересовалась: «Как твои личные дела?» Даша знала, что Виктор сам вызвался переправиться на землю из-за любимой девушки. Он вкратце изложил ей все, что с ним случилось.